Глава 28. По большому счету, последняя запись не была такой уж шокирующей или значимой, как предыдущая. Но после того, как голос тети Оливии на записи произнес мое имя, все остальные вопросы, от которых уже голова шла кругом, отошли на задний план. «Я разозлилась на тебя», — тихо сказала Лили. «Когда увидела ту старую фотографию твоей мамы, а ты сказала мне, что думаешь, что мой папа может быть и твоим папой тоже. У меня было такое чувство, будто я проглотила наждачную бумагу, и меня вот-вот вырвет ею. Лили. И я снова разозлилась на тебя, когда увидела, что ты разговариваешь с той женщиной», — она сглотнула, — «с Анной». Только что я стояла у кровати, а в следующую секунду уже сидела рядом с ней. Я хотела утешить ее. Я хотела все исправить. «Но ты ни в чем, продолжила Лили дрожащим голосом. «Ни в чем не была виновата». Месяцами я ждала, когда гильотина упадет. И даже сама начала приближать этот момент, когда сказала ей, что Стерлинг Эймс не был моим отцом. Если бы она не игнорировала меня последние 2 недели, все случилось бы гораздо раньше. Я наказывала саму себя. Я позволяла ей наказывать меня из-за всего этого. «Ты слышала маму на той записи?» Лили сглотнула. «Она угрожала рассказать мне правду. О тебе». «Тетя Оливия знает». Я была настолько сосредоточена на том, что Лили услышала на записях, что не сразу осознала тот факт, что ее мать была единственной, кто открыл правду. Как давно она знала, что ее муж переспал с ее сестрой? Как давно она знала, что он мой отец? «Ты моя сестра», — тихо сказала Лили. «Верно? И почему мне так сложно было ответить на этот вопрос? Я хотела сказать тебе. Мой папочка». Но тут губы Лили сжались в тонкую линию. Карие глаза вспыхнули. «Мой отец! Он переспал с твоей матерью, когда она еще училась в старшей школе». В этот раз мне удалось выдавить из себя только жалкое «да». «Ты знала». Лили поджала рот, как если бы размазывала помаду или прикусывала губу изнутри. «Вот почему ты была такой странной последние пару месяцев». «Отчасти так и есть». Вся эта история оказалась куда запутаннее, чем она думала. Черт возьми, учитывая то, что мы только что услышали на этих записях, эта история оказалась куда запутаннее, чем думала я. «Кто еще знает, что мой отец и твой тоже?» — тихо спросила Лили. «Ты не сказала мне. Чувствовала, что не можешь. Но с кем-то же ты поделилась?» Я рассказала только одному человеку. «С Ником», — ответила я. Еще до благотворительного вечера, еще до того, как он попросил меня об одолжении, когда я могла бы по пальцам одной руки сосчитать, сколько раз у нас было что-то похожее на разговор, я рассказала ему кое-что, о чем никто за пределами нашей семьи не должен был знать. «Вы?» — Лили замолчала. «Прямо сейчас...» Кем мы были с Ником, или точнее, учитывая его полный игнор, кем мы не были, не имело значения. «Он единственный, кто знает?» — снова спросила Лили. Я сжала губы и покачала головой. «Лилиан тоже знает, но я ей ничего не говорила». Лили прикрыла рот рукой, как будто этим жестом могла справиться со своими чувствами и заглушить их. Через несколько секунд она опустила руку. «А Кэмпбелл, вы все лето не разлей вода. Перешептываетесь при каждом удобном случае». Я и не подозревала, что она заметила это и что ей было не все равно. «Я сказала Кэм, что ее отец не мой отец, и все». «Хорошо. А теперь расскажи мне все», — попросила Лили глухим голосом, и ее глаза странно блеснули. «И, Сойер, только попробуй хоть что-нибудь упустить».